Я кружил по юрге полных 3 часа. Многому научился. Например, рассчитываться наличными. В кафе мне дали сдачу. Несколько бумажек по 5 и 10 рублей и 4 монетки. Отвезу коллегам на Викинг в качестве экзотических сувениров. На Афродите или Веймаре воздушное и наземное движение контролируется искусственным интеллектом, управляющим транспортными средствами. Отсюда и нулевой уровень аварийности. Но перейти оживленную улицу в этом городе оказалось сущей проблемой. Эмпирическим путем было установлено, что следует дождаться надлежащего сигнала примитивного устройства, именуемого светофором. Полагаться приходилось исключительно на себя. Помощь ИР недоступна. Умная машина не предупредит о возможной опасности и не остановит автомобиль. Помните, я недавно жаловался на постигший содружество цивилизационный застой? Первые же наблюдения за жизнью обитателей юрги частично избавили меня от пессимистических настроений и поколебали былую уверенность в отсутствии перспектив у новых миров. По сравнению с Гермесом, даже захолустный Веймар покажется образцом высокотехнологичного информационно-промышленного сообщества. 400 лет развития не прошли даром. Пускай за большинство наших достижений следует благодарить Птолемея и его бесчисленных отпрысков. Такое впечатление, что Гермес все эти годы находился в своеобразном стазисе. Если на планете и происходили какие-либо изменения, то они явно не касались техносферы, без которой немыслима современная цивилизация. Или поселенцы Гермеса шли своим, отличным от нас путем. Развивали не технику, а культуру, биологию, спорт, фундаментальную науку, о которой у нас давно и прочно позабыли. Религию, наконец. Просто потому, что больше им совершенно нечего делать. Кстати, о религии. Кроме собора святого Исаакия, я насчитал 17 действующих храмов. Попробуйте отыскать хоть одну церковь на Сириусе. Нет их там. Вымерли со временем, как ненужный атавизм. Исторические здания превратились в музеи или культурные центры, но не более. О папе римском, имевшем, как утверждают историки, колоссальное влияние на Земле, теперь никто и не вспоминает. Теократическая планета государства Сан-Пьетро системы Йоты-Персея населена от силы 500 000 верующих и практически не участвует в жизни Содружества. На Гермесе все наоборот. Древние конфессии чувствуют себя вполне уверенно. А для местных жителей понятие «бог» вовсе не является пустым звуком. Это вполне объяснимо с точки зрения психологии. Компенсация информационного голода – своего рода сублимация. Или я опять перемудрил? Кто их знает, этих гермесов, чего они напридумывали за 3,5 века тотальной изоляции? Голова кругом идет, и это неудивительно. Я очутился в абсолютно другой, напрочь незнакомой, хотя и не враждебной, среде обитания. Одни только газеты чего стоят. «Как идет процесс адаптации?» — весело поинтересовался Вадим, отыскавший меня по сигналу ПМК в баре на набережной. Я решил попробовать местное пиво и пребывал в состоянии близком к нирване. Глаза какие-то шалые. «Кошмар?» — честно ответил я. «Не хмурься. Контекст у этого слова вполне положительный. Где вы спрятали машину времени? Покажи. Птолемей эту технологию с руками оторвет, а золотишься». «Вот еще», — поморщился господин Лесков. «Душой не торгуем. А насчет машины времени скажу, что ты подсознательно уловил глубинную суть нашего странного бытия. Потом объясню. Ну что, пижон, прокатимся в Борисполь? Покажу рабочее место. Документы, надеюсь, не забыл?» «Точно, пижон. В моем нынешнем статском платье показываться на закрытом военном объекте будет несколько экстравагантно». Вадим, однако, только рукой махнул и сказал, что на меня никто не обратит внимания. «А начальство?» «Твое начальство осталось на Сириусе. Только они вправе отдавать приказы и налагать взыскания. Командование вооруженных сил колонии Юрга доступа к объекту Вальхалла не имеет. В закрытую зону могут пройти исключительно сотрудники резидентуры имперской безопасности, подчиняющиеся непосредственно центру. Получается, юргинский генерал-губернатор исполняет директивы Сафродиты? Автономия неполная? Связь с правительством Сириус-центра по линии Планка поддерживалась всегда. Но там отлично понимает, что управлять Гермесом на расстоянии невозможно и бессмысленно. Губернатор обладает исключительными полномочиями и формально является представителем верховной власти империи. Только формально. Империя далеко, а мы живем здесь и решаем собственные трудности своими силами. Хотя, случись нечто непредвиденное, нам обязательно помогут. Непредвиденное? Я поднял брови. Что, к примеру? Всякое. Чересчур туманно отозвался Лиско. Не торопись. Незачем перегружать мозг слишком большим объемом информации. Ознакомишься поэтапно, иначе ничего не поймешь. Поверь, наш мир мало похож на радужную утопию. 29 независимых государств со своими интересами и амбициями. Случались крупные войны. Я видел атлас, согласно кивнул я, забираясь на переднее сиденье джипа. Большинство эвакуированных прибыло на Гермес из европейских стран и Северной Америки. Но хватает и выходцев из Центральной Азии. Насколько я понял, основные трудности связаны с ними. В газете напечатаны. Ишь, освоился. Газеты читать начал. В целом, все так и обстоит. Плодятся как крысы. О цивилизованных межгосударственных отношениях имеют крайне смутное представление. И очень не любят белых, которые живут богаче и сытнее только потому, что хотят и умеют работать. И как боретесь? Мы, по старинке, никаких изысков. Автоматы, колючая проволока. Они понимают и уважают только силу. Соседи в Квебеке разводят зеленые сопли на предмет толерантности, программ социальной адаптации мигрантов и религиозной терпимости. Ну о какой терпимости можно говорить, если эти хмыри из Эль-Азира способны терпеть лишь самих себя, и то с большой натугой? Либерализм хорош только для внутреннего употребления в европейских анклавах со сложившимися традициями. В остальных случаях лучшее лекарство – кованым сапогом под зад. Просто и доходчиво. «Все как у нас», – вздохнул я. «Все как и на земле», – поправил меня Лесков. «Есть вещи, которые со временем не меняются. Межцивилизационные конфликты не исключение. Держись, поехали!» Борисполь ничем не отличался от множества своих собратьев в иных мирах. Унаследованные от предков землян армейские традиции оказались неискоренимы. Ограда со сторожевыми вышками, череда унылых серо-зеленых ангаров, беленький домик администрации, одноэтажные казармы, выкрашенные белой краской бордюры. Я умилился едва не до слез, поскольку база ВКК на родном Веймаре выглядела точно так же. Отличия минимальны. Единственное, у нас не увидишь танков с гусеничной ходовой частью. Я с первого взгляда даже не понял, какую функцию призваны выполнять эти необычные машины. Если непосредственно на территорию Борисполя мы проехали без особых затруднений, достаточно было предъявить пропуск на КПП, то проникнуть в зону А оказалось куда сложнее. Пришлось пройти через процедуру личного досмотра. За дополнительным ограждением обнаружилась небольшая стартовая площадка, на которой отдыхали хорошо знакомые мне Франц Иосиф и однотипный корабль Карл Великий. Людей нет, охрана осталась снаружи. Вадим повел меня к приземистому строению без окон. Там находился вход в бункер, где притаилась таинственная Вальхалла. Заурчали электромоторы открытого лифта. «Глубина порядочная», — не уставал комментировать Лесков. «130 метров. Ядерный взрыв на поверхности ты даже не заметишь. Можешь не беспокоиться. Электричество не отключат. Тут свой реактор, управляемый автономным ИР. Гордись! Ты очутился в самой высокотехнологичной зоне на Гермесе. Фактически Вальхалла объединяет в себе самые выдающиеся достижения Содружества и кое-какие интересные разработки времен Исхода. Строили совместно мы и немцы. Раз в 5 лет Сириуса прилетает обслуживающая объект техническая бригада. Вносит усовершенствования, проводит текущий ремонт и снова отправляется домой. Бункер окружен защитным слоем, останавливающим все известные виды излучений. Вольф 360 нам не страшен. Дополнительно, силовые поля 10 класса. Даже если наша звезда прямо сейчас взорвется, как сверхновая или на планету рухнет громадный астероид, у нас есть хорошие шансы уцелеть. Продовольственного запаса хватит на 5 стандартных лет. Система водоснабжения замкнутая, полная рециркуляция. «Привидения, наверное, водятся», — хмыкнул я и сразу перехватил напряженный взгляд господина лейтенанта. «В том-то и дело, что водятся», — тихо сказал он. «Аномальные явления здесь в порядке вещей. Откуда знаешь? Адмирал фон Шрат предупредил?» «Да я просто пошутил. Его высокопревосходительство о Вальхалле вообще не упоминал. Какого рода аномалии?» «Увидишь, не ошибешься. Главное, не бойся, ничего опасного. Технари уверяют, будто видения вызваны интерференцией силовых полей или на человеческий мозг воздействует излучение аппаратуры. Ерунда, конечно. В бункере на самом деле что-то живет. А что именно, непонятно. Детекторы массы иногда фиксируют появление неизвестного объекта, какие-то неидентифицированные тени на видеозаписях системы наблюдения, звуки всякие. Короче, чертовщина. Ты нарочно меня пугаешь? Знаешь, сколько я таких баек слышал? На самых разных планетах. У нас на Викинге, кстати, гремлин живет. Грызет кабели гад. Посмотрю, что ты запоешь, когда столкнешься с нашим призраком нос к носу. Пожал плечами Лесков. А ты сталкивался? Нет, и не стремлюсь. Вылезай. Добро пожаловать в маленькую частную преисподнюю, финансируемую большой конторой. Всегда полагал, что преисподняя должна выглядеть более романтично.